Сонет 144. На радость и печаль, по воле рока, два друга, две любви владеют мной. Мужчина светлокудрый, светлоокой, и женщина, в чьих взорах мрак ночной. Чтобы меня низвергнуть в ад кромешный, стремится демон ангела прельстить, увлечь его своей красою грешной и в дьявола соблазном превратить. Не знаю я, следя за их борьбою, кто победит, но доброго не жду. Мои друзья — друзья между собою, и я боюсь, что ангел мой в аду. Но там ли он? Об этом знать я буду, когда извергнут будет он оттуда.